карлик Буль-Буль. И вот что с ним приключилось. В первый день утром, когда все ушли на работу, Максим побрел в огород. В такую погоду так хорошо было сидеть на скамеечке возле колодца. Из колодца тянуло прохладой. Над головой тихонько вздрагивали ветки яблонь. Гудел шмель. От жары Максима слегка разморило, и он решил попить холодной воды. Сдвинул с колодца крышку, столкнул вниз ведро. Загремела, разматываясь, ржавая железная цепь. Глубоко-глубоко внизу поблескивал зыбкий квадратик воды, похожий на черное зеркало. Ведро ударилось о зеркало, разбило его, булькнуло и захлебнулось. Максим потащил его наверх, сердито ворча. Ух, да чего-то тяжелое. Он с трудом вытащил ведро, поставил его на скамеечку, наклонился, чтобы напиться, и, вздрогнув, заморгал глазами. Почудилось или нет? Студеная вода зеленовато осветилась изнутри, потом высунулась из нее крохотная ручонка с тоненькими пальчиками, дотянулась ручонка до края ведра, вцепилась с него, вода забурлила, будто кипяток, и выскочил из ведра мальчишка, маленький-прималенький, вроде игрушечный. Но был он живой, да еще какой верткий. Он встряхнулся, как собака, так что Максиму брызги в лицо полетели, и тоненьким-притоненьким голосочком сказал: «Ты что мне мешаешь? Кто тебя просил меня вытаскивать?» «Да кто ты такой?» – растерявшись, спросил Максим. Мальчишка сказал: «Я знаменитый карлик Буль-Буль, храбрый разведчик из города удивительных чудес». Максим куснул себе палец. Может, снится? Едва не завопил от боли. Проморгался, поглядел. Нет, какой тут сон? Все на месте, и колодец, и ведро, и тот мальчишечка, вроде бы игрушечный, а на самом деле живой. Одет он был в рубашку, сплетенную из травинок, а поясан красным портом тальника. На поясе у него висели очки в ржавой железной оправе. С рубашки, с кончика носа падали капли воды. «Ты мне помешал», — сказал мальчишка. «Ты помешал мне подглядывать и подслушивать. Ну уж ладно. Не ссориться же нам, раз я все равно тут. Может, ты еще мне пригодишься. Может, я тебе пригожусь. Послушай, как тебя? Карлик Буль-Буль. Ты ведь не глухой. Будем знакомы, Максим. Откуда ты знаешь? Как тебя зовут? Я много чего знаю. Захочу вот и увижу тебя насквозь. Надо будет. Погляжу сквозь тебя. Понял?» «Брешешь», — сказал Максим и даже оглянулся. Что такое мог бы увидеть сквозь него карлик? Там, позади, был только высокий забор из толстых почерневших досок, плотный, без единой щелки. Этим забором был обнесен соседский огород, огород тетки Тимофеихи. Карлик рассердился. «Я обрешу! Эх ты! Ничего не знаешь! Ты думаешь, что поссорился с мальчишкой Топочкой, да?» «Ну, думаю», — сказал Максим. «Может, мне это все-таки снится?» — подумал он, но вспомнил, что уже кусал себе палец. Откуда же карлик знает о Топочке? «Это же вовсе не Топочка. Это сам Топус II, правитель страны пузырей. А старуха — тетка Тимофаус, настоящая ведьма». Максим подумал и сказал: «Ну, это еще может быть». «Не может быть, а точно. Я же их знаю. Я тут за ними слежу». «Пускай. А что это еще за страна пузырей?» «Да ты даже этого не знаешь! Тю, какой малограмотный!» «Но-но», — сказал Максим, — «у меня по географии пятерка». Сказал карлик, — «мало ли чего там пишут в ваших учебниках. Ты лучше меня послушай». Он уселся на край колодца и, болтая в воздухе ногами, начал рассказывать свою первую сказку.